Алло. Алло. Да. Добрый день. Что торчить надо? Что торчить надо? Мы ограбили рынок. Квартиры грабишь. Че фашист, блядь? Какие трусы? На ноги будешь ночевать. Я представляю туристическую фирму «Вольнов и компания». Фашист, что надо тебе? Здравствуйте, я представляю туристическую фирму «Вольнов и компания». Мы слышали, вы обладаете обширными знаниями по Японии. Не могли бы вы у нас поработать гидом? Чего машину украл, Варюга? При чем здесь машины? Мы предлагаем вам работать в нашей турции. Блин, зараза! Варюга, блядь! Сука, одевай трусы! За тобой приедут! На нарах будешь ночевать! Сука, давай растол машину! Мы предлагаем вам хорошую зарплату.